Глава 41. Максим. Согласилась. И этот день поистине занимает место лучшего за последний год. Ночью эта милая, нежная, но в тот же момент взрывная девушка заставила мое сердце не просто трепетать, а загореться. Она заставила экстаз бежать по венам. Ее идеальное тело стало для меня лучшим десертом и антистрессом. Ощущение, что я проснулся от долгого сна, проснулся на рассвете, несколько часов просто лежал рядом и любовался ее прекрасными чертами. А когда появилась передо мной в одной рубашке, в штанах стало тесно. Но еще до ее внезапного прихода понял, что буду добиваться. И сейчас ее согласие шаткое, а моя задача закрепить его и показать, что она не ошиблась. Мы оба одиночки и стали такими из-за прошлых неудачных опытов. И одному было хорошо, спокойно и стабильно, и ей тоже. Сейчас мы будем учиться заново взаимодействовать, приоткрывать двери своих одичавших душ, и это сложно. Доверять кому-то сложно, оголять внутреннее «я» сложно, но я готов. Мое предложение обдуманное. Я хочу быть рядом с Полиной. Ощущение, что к ней подтолкнула сама судьба. Ведь я долгое время упирался и не шел на поводу у друга, не сбегал его идеи о свиданиях и сайте знакомств и сдался именно в тот момент, когда моя линия жизни переплелась с ее. Чушь, конечно, просто совпадение, но сейчас сердце поет и готово поверить во многое. «Привет, Макс. Удивлен твоему звонку». И его удивление слышно по голосу. «Привет, Олег. Увидеться нужно. Ты на работе?» «Да. Срочно?» «Да. В соседнем здании есть ресторан. Давай через час у него. Есть интересная информация для тебя». «Интригуешь», усмехается. «Хорошо, как раз не обедал». Я обещал Полине уладить недоразумение и не собираюсь оттягивать. Вчера окончательно осознал для себя, что чувства к Ире засохли, взглянул на нее другим взглядом. И пусть я благодарен ей за опыт и то недолгое время, которое мы были рядом, но молчать в этот раз не стану. И это не месть, скорее спасение и для Олега, и для Иры. Иногда в отношения нужно вмешиваться, и сейчас именно такой случай. Приехал раньше и успел заказать себе чай. Редкая гадость, но отличная идея для вечера. Быстро лезу в контакты и пишу давнему приятелю. Ответ приходит положительный. «Еще раз привет», протягивает руку, и в этот раз отвечаю на рукопожатие. «Все так же тащишься по чаям?» «Да, отлично действует на нервную систему», заканчивает за меня. «Помню, помню. Ты еще в школе эти лекции нам начитывал. Но я предпочитаю кофе с коньяком. Вот что реально позитивно влияет». «Готова сделать заказ?» К столику подходит официант. Делаю глоток воды и жду, пока сделает заказ. Мысленно возвращаюсь в прошлое. Вспоминая его клятву, что никакая девушка не встанет между нами, и Ира ему не интересна. Все же годы как и берут, так и дают свое. Мы были идиотами. Оба. «Так что за информация?» – откладывает меню в сторону. «Легче показать. Кладу перед ним свой телефон. В квартире две камеры. Одна в коридоре, вторая в гостиной. И я скачал видео с них. Слова можно принять за бред, а вот видео покажет наглядно». Цепляется взглядом за видео и не моргает. «Что за лажа, Макс?» Ему не до улыбки. «Твоя невеста». «Я вижу. Какого черта она пришла к тебе?» Он пытается подавить агрессию, но выходит паршиво. «Признаться в любви?» Сжимает ладони в кулаки, но не бросится, не при людях. Хотя я не боюсь его, вряд ли уступлю по силе. Я уже не тот Макс, которого он знал в школьные годы. За время нашего разногласия произошло немало изменений. «Хах, бред!» – грубо отпихивает мой телефон. «Это монтаж!» «Могу перекинуть видео, проведешь экспертизу. Я не пытаюсь тебе что-то доказать, просто ставлю перед фактом. Я думал, наш конфликт улажен». «А ты все еще не можешь простить, что она меня выбрала? Пора бы смириться, Макс, я лучше!» И снова слова. «Делом докажи, ты был лучше, а теперь взгляни на наши жизни глубже. Ты на том же уровне, а я вырос. Вот и вся разница. И Ира это поняла. Как и, наконец, поняла, что через тебя к деньгам твоей семьи не пробраться. Я понял, ты все еще любишь ее, вот и бредишь. Я Полину люблю, а ты боишься правды». «Мне все равно, что будешь делать с этой информацией. Моя задача была показать тебе реальную картину. Хочешь, принимай. Хочешь, считай за монтаж». Достаю из кошелька несколько купюр. «Я пообедал. Еще увидимся». «Не хочу видеть тебя на нашей свадьбе», – опускает голову. «Не увидишь. Не хочу участвовать в абсурде». «От их свадьбы уже нет смысла. Я поздно понял, из-за чего реально согласился пойти. Свадьба была поводом провести время вместе с Полиной, но теперь могу обойтись и без этого повода. И лишний раз видеть Иру мне больше не хочется, как и сталкивать ее с Полиной. Нервы милашки дороже. Сажусь в машину, собираюсь отъезжать, но раздается звонок от Олега. Слушаю. «Знаешь, Макс, ты тот еще урод. Не пожалей о своем поступке». Сбрасывает, как только договаривает. Идиот. Его слова вызывают только улыбку. Он винит меня, но моей вины нет.